3 апреля в Храме науки и техники открылся 32-й Республиканский научно-технический фестиваль при участии зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Четибока, соответствующих работников и представителей трудящихся столицы. Во время фестиваля будут показаны научно-технические достижения, достигнутые в прошедшие годы в борьбе за нормализацию производства на основе отечественных сырьевых и материальных ресурсов и оборудования путем модернизации промышленных предприятий.